Второе. В разгар подготовки к визиту дяди Г. совсем не кстати приехала незамужняя тетка лорда Чарльза, леди Кэтрин Лоуп. Жила она в бедности в небольшом домике в Хаммерсмите, где стены увесила фотографиями своих внучатых племянников. Она их обожала. А еще отдавала много сил заботам о нуждах прихожан местной церкви, таких же бедных, как она. Одевалась тетя Кэт соответственно достатку. Неказистые платья, такие же шляпки, на руках неизменные серые перчатки. Вдобавок ко всему, она была глуховата, говорила тихо, почти шепотом, часто поглядывая на собеседника с доброй улыбкой. Однако вы ошибетесь, сочтя ее мягкотелой. При всей своей внешней робости тетя Кэт имела твердый характер и в своих симпатиях и антипатиях была непоколебима. Если ей какой человек не нравился, то примирить с ним ее ничего не могло. К сожалению, леди Кэтрин весьма неодобрительно относилась к своему племяннику Габриэлу, а тот платил ей той же монетой. Каждый раз на Рождество тетя Кэт посылала ему письмо с наставлениями относительно любви к ближнему и призывала к спасению души путем пожертвований на одно из ее благотворительных мероприятий. Дядя реагировал на эти послания всегда одинаково, разрывал письмо на мелкие клочки. К младшему племяннику отношение у нее было иное. Она его попросту любила, и время от времени садилась в автобус, направляющийся в Уэст-Энд, западную аристократическую часть Лондона, чтобы посетить семейство Лампри, пообщаться, а заодно и разжиться какими-нибудь старыми насильными вещами в пользу бедных или заставить купить билеты на благотворительные вечера. О своих визитах она всегда заранее предупреждала письмом. Так было и на этот раз, но леди Чарльз из-за переживаний, связанных с грядущим разорением, забыла сегодня посмотреть почту. Поэтому о визите тети Кэт узнала только от дворецкого Баскета. Семейство Лампри плюс Роберта собрались в гостиной в ожидании прибытия дяди Г. Все были необычно молчаливы, даже Майк. Он стоял у радиоприемника и вертел ручку настройки так быстро, как мог, пока ему не велели прекратить безобразие. Тогда мальчик, помрачнев, повалился на коврик у камина и принялся болтать ногами в воздухе. «Я слышу, на наш этаж поднимается лифт», — объявила леди Чарльз. «Майк, вставай немедленно и не забудь, во-первых, пожать дяде руку и в разговоре с ним вставлять, где нужно, сэр, понял? А когда я кивну, вручишь ему вазочку». «Он ее разобьет», — предупредила Пэт. «Ничего я не разобью», — возмутился Майк. «Вечно ты во все встреваешь». «И не забудьте», — продолжила Шарлотта. «Если я предложу сыграть шараду, тут же начинайте. Спокойно, без суеты. Закончите и уходите, чтобы папа мог поговорить с дядей Габриэлом. И помните...» «А послушать, о чем они говорят, нельзя?» — спросила Патриция. «Да дядю Г будет слышно из любого места», — заметил Колин. «И ни слова о колдовстве», — приказала леди Чарльз. «Дядя этого не любит». «Тише!» «Так что, и слова сказать нельзя», — поинтересовалась Фрида. «Можно подумать, что в доме покойник». «Если придумаешь, что сказать, говори», — невесело произнес отец. Фрида тут же принялась декламировать высоким голосом что-то из Шекспира, но через пару секунд все услышали, как прозвенел дверной звонок, и в прихожую вышел дворецкий Баскет. Леди Чарльз, как ни в чем не бывало, повернулась к Роберте. «Робин, дорогая, расскажи, как прошел последний вечер на корабле. Было весело?» «Очень», — ответила Роберта, пытаясь унять сильно бьющееся сердце. «Там устроили бал-маскарад». Дверь отворилась, вошел Баскет. «Леди Кэтрин Лоуп, миледи». «Боже!» — прошептал лорд Чарльз. Следом появилась леди Кэтрин. Мелкими шажками приблизилась к хозяйке и, прищурившись, оглядела. «Шарлотта, дорогая!» «Тетя Кэт!» — — отозвалась леди Чарльз. Лампри держались на высоте. Заверили тетю, что они в восторге от ее приезда. Уговорили снять дождевик. Затем усадили в кресло у камина и представили Роберту. «Какое счастье, мои дорогие, что я застала всех в сборе», — прошептала тетя Кэт. «Я очень, очень рада вас видеть. Майкл, значит, приехал домой на каникулы? Смотрите, как вытянулся. И Патриция тоже. И близнецы. Все выросли. А ну-ка помолчите, а я постараюсь угадать, кто из вас кто. Вот ты, Стивен, верно?» «Да, тетя Кэт», — ответил Колин. «Конечно, я в этом не сомневалась». Она повернулась к леди Чарльз. «Ты получила мое письмо, Шарлотта?» «Да, тетя Кэт, мы так обрадовались». «Надо же! А я засомневалась, подумала, что письмо где-то затерялось. Мне показалось, что когда я вошла, вы удивились». «Да, тетя Кэт», — сообщил Майк. «Мы думали, что это приехал дядя Гэбриэл». Мальчик говорил громко, почти кричал, но тетя Кэт все равно переспросила. «Что ты сказал, мой дорогой?» «Мы думали, что это приехал дядя Гэбриэл», — повторил Майк. Леди Кэтрин прижала ладонь в серой нитяной перчатке к губам и посмотрела на племянника. «Чарльз, я не ослышалась. К вам должен прийти Гэбриэл?» Лорд Чарльз кивнул. «Да, тетя Кэт». Поскольку она продолжала вопросительно смотреть на него, лорд добавил, повысив голос: «По делу!» «Мы покажем ему шараду!» — прокричал Майк следом. «Ну что ж, хорошо!» — леди Кэтрин вздохнула. «Значит, я увижу Гэбриэла. Я отправила ему несколько писем, и все без ответа. Это по поводу нашей благотворительной акции. 2 недели в частных домах для 20 больных малюток. Я хочу, чтобы Гэбриэл принял 6. «Больных малюток?» — спросил Генри. «Что, дорогой?» «Вы хотите, чтобы дядя Гэбриэл принял у себя в усадьбе 6 больных малюток?» «Да, пусть сделает по крайней мере это. Понимаешь, Чарльз, твой брат эгоист, он очень богат, но совсем не думает о ближних. Ваша мама его в этом упрекала. И о Вайолет ходят неприятные слухи, как будто она занялась спиритизмом, проводит вечера, сидя в темноте с разными сомнительными людьми». «Это не спиритизм, дорогая», — уточнила Шарлотта, — «а черная магия». «Что? Магия? А, понятно. Значит, показывает дома фокусы, развлекает гостей. Это совсем другое дело. Но все равно Гэбриэл и Вайолет — большие эгоисты. Почему бы им не усыновить 2 детей? Это было бы чудесно». «Только ради бога, не предлагайте это Гэбриэлу, тетя Кэт», — воскликнула леди Чарльз. «И вообще ничего не предлагайте», — добавил ее муж. «Я вас умоляю, тетя, не докучайте Гэбриэлу сегодня. Понимаете?» Он беспокойно посмотрел на часы и, повернувшись к жене, прошептал: «Шарло, надо что-то делать, иначе она взбесит его с самого начала. Отведи ее куда-нибудь». «Попробую», — пробормотала супруга и улыбнулась гостье. «Тетя Кэт, пойдемте, я покажу вам свою спальню». «Что ты сказала, дорогая?» «Нет, мама», — вмешалась Фрида, — «она никуда не пойдет. Ты лучше отвлеки ее рассказом о нашем финансовом крахе». «Да, да, так лучше», — подхватил лорд Чарльз и, наклонившись к тете Кэт, громко произнес: «У нас неприятности». «И что же случилось, дорогой?» «Я остался без денег». «Что?» «У нас в доме судебный пристав», — крикнула Пэт. «Ты-то что лезешь?» — одернул ее Генри. Тем временем глава семейства продолжил: «Я попросил Гэбриэла одолжить мне 2000. Если он не даст, я разорен». «Неужели?» — удивилась тетя Кэт. «Это правда». «Не волнуйся, дорогой, я с ним поговорю», — произнесла тетя громче, чем обычно. «А вот это не надо», — замахал руками лорд Чарльз. В этот момент появившийся в гостиной дворецкий объявил: «Лорд и леди Вузервуд».